Согласно данным, почерпнутым из западной прессы, за свою подвижническую деятельность «Серая цапля» получил в подарок от Союза промышленников Пруссии роскошный трехэтажный особняк в элитарном районе Берлина. Однако все западные политики уверены в том, что этот дом-дворец – всего лишь верхушка айсберга, тогда как основные комиссионные, полученные цаплей, находятся за бронированными дверями самых надежных банков Пиндоси и Западной Европы. А в какую копеечку обошлось Корее предоставление серой цапли ханьцам права на сверхльготных условиях вести разработку восточного побережья Чхаха, богатого залежами высококачественной нефти и ценнейшими породами рыбы, этого никто не знает, ибо делалось все келейно и опять под предлогом сохранения государственной тайны. Кстати, именно с этого момента началась экспансия ханьцами на север, под предлогом поддержки соседа, но по факту его захвата. Увы, Корея так и не смогла оправиться от тяжелых финансовых потрясений, и скоро, я думаю, мы забудем о существовании этой страны. В плане тихого и незаметного захвата территорий ханьцам нет равных. Сейчас по всему миру насчитываются тысячи и тысячи подобных людей, взращиваемых спецслужбами стран. Ваша задача, как будущие элиты страны, не попасть под чужое влияние и пресекать их деятельность. Да, вычислить их сложно, но можно. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Спасибо за внимание. Вскочив, я первый принялся с силой хлопать в ладоши, а потом ко мне присоединились и все остальные, отдавая дань интересной лекции человеку, ставшему живой легендой. «Благодарю вас», – растроганно поклонился Вениамин Сергеевич и, безошибочно найдя меня глазами, довольно улыбнулся, после чего развернулся и четким строевым шагом покинул аудиторию. «Нет, ты видал, что за дед? Это же чудо, а не дед!» – восторженно завопил Паша. «Скала», – согласно кивнул я ему. «Таких, как он, наверное, больше нет и не будет. Что у нас дальше по плану? У вас не знаю, но у нас политология», – скривился он, заметно сникая. «А чего так нерадостно-то? Да его такая мымра ведет. Глянешь на нее раз, и все, полшестого на всю неделю. Да ну, охренел я. Не-не, тогда я точно на ее уроки ходить не буду, если она вдруг у нас читать лекции начнет. Мне такие проблемы нафиг не нужны, девчонки не поймут, да и вообще. Ага, а у нас физуха. Будем бегать, прыгать и заниматься всякими извращениями в женской раздевалке. Вот не был бы ты принцем, точно бы врезал от зависти», — огорчился Дима. Паша только вздохнул. «Но-но, монаршее лицо неприкосновенно для всяких мужланов и завистников. Побежал я, а то самое интересное пропущу». «Сволочь», — лаконично заметил Паша мне в спину. «Я все слышу и записываю», — помахал я им рукой. «Нам надо поговорить», — мою руку, так неосмотрительно выставленную вперед, на бегу сцапал лень. «Четвертый будешь?» — сходу спросил я. «А кто остальные три?» «Прекрасные дамы аппетитных окружностей. Лучше, чем у меня. Твои не видел, поэтому спорить не решусь. Показать? Не сейчас. На бегу неудобно, да и тут нужен детальный осмотр. Когда? Я напишу. А четвертый? Это в каком смысле?» Групповуху решил замутить. «Селенок-то хватит. Фу, ваше высочество. Откуда вы таких пошлых слов нахватались? А если и да, то что? Ничего. Думаю, оно мне надо или нет. Ну вот как надумаешь. Тогда пиши, звони, присылай фотки без одежды. А пока извини, мне еще надо переодеться». Забежав в комнату мастера-сержанта Стефании, я быстро сменил повседневку на спортивную форму и выскочил на стадион, который на этот раз был устроен классически: беговая дорожка, всякие турники, брусья и прочие радости курсанта. «Сегодня мы сдаем нормативы», — наш преподаватель была бодра и весела, что навевало мысли о подставе. Обычно они так радовались, когда знали, что мы скоро будем плакать. Но не все так просто. «Разобрали утяжелители для ног, а норматив увеличится?» — жалобно спросила какая-то девчонка, еще на что-то надеясь. «Конечно же, нет. Была бы моя воля, я бы его еще уменьшила. Но вас пока щадят. Так что одеваем и разминаемся. 10 минут, время пошло. Надеваю утяжелители по килограмму каждый. Вроде это немного, но идти сразу стало чуточку тяжелее. И это сейчас. А потом усталость начнет накатывать все быстрее и быстрее. Я-то мужик и буду превозмогать, хотя бы из принципа, чтобы не опозориться перед девчонками, а им каково? Нам надо поговорить». Рядом старательно пыхтит Дильнура, дыша, как загнанный поезд. «Пятый будешь?» — сходу спросил я, словив чувство дежавю. «А кто остальные четыре?» «Прекрасные дамы аппетитных окружностей. Лучше, чем у меня. Твои не видел, поэтому спорить не решусь. Как это не видел, видел и даже лапал. И, судя по твоей наглой морде, тебе увиденное и ощупанное понравилось. Извини, забыл уже, давно это было. Столько дел навалилось, памяти не хватает. Ну, в общем, да, твои ничуть не хуже ни по форме, ни по содержанию. Тогда почему пятый, а не первый, остальным раньше пообещал? А мне почему не сказал раньше? Не думаю, что роль наложницы устроит принцессу Перси. Да и не предлагаю я, а просчитываю варианты. Устал, если честно, постоянно от вас бегать, вот и пытаюсь упорядочить отношения. Хорошо, я подумаю, сдержанно кивнула она и отстала. Отлично, с основными претендентками разобрался. Захотят, трусы налево, попки направо, и понеслась. А нет, да и фиг бы с ними. Я сейчас недостатка в дамах не испытываю и смотрю на них, просто любуясь, безо всяких пошлых мыслей. Ну ладно, пусть с пошлыми, но за них у нас вроде не судят. В общем, 10 кругов я честно пробежал и умудрился даже не рухнуть в конце. Прикинув свои возможности, я убедился, что еще столько же могу пробежать, не особо напрягаясь. Это я настолько стал сильнее или круги слишком маленькие, хотя, если судить по девчонкам, все, о чем они сейчас мечтают, это сдохнуть. Но мастер-сержант на этом не остановилась и позвала нас к снарядам. Подтягивание, брусья, все привычно и знакомо. Радуясь, что тело тащит нагрузку, я с удовольствием работал в полную силу. Ну, а после души вполне себе бодренькое шествие в столовую, правда, пришлось по пути слегка поддерживать своих лед и пламя. Нам надо поговорить, раздалось над ухом в самый ответственный момент, когда я расположил их тушки за столом и отправился получать еду на всех. Подпрыгнув от неожиданности, я увидел стоящую рядом Алую, чьи глаза по цвету напоминали ее кличку. «Леди, не надо меня так пугать, иначе вы оставите империю без наследника», схватившись за сердце, я отдышался. «Увы, шестой быть не предлагаю, потому как еще с пятым и четвертым местом не все ясно». «В каком смысле, шестой?» моргнула она, сразу показывая свою незаинтересованность. «Забей», отмахнулся я. «Просто у меня уже два разговора за сегодня начались с этой фразы, и прошли как под копирку. Я не об этом, ну, о том самом», покраснела она. «Точнее, о том, но не совсем. Разговор тайный, тет-а-тет, или можно совместить еду и общение? При них можно», кивнула Алая в сторону начавших оживать девчонок. «Кстати, в отличие от них, она-то выглядела вполне бодрой. Тогда помогай», нагрузил я ее подносами с едой. «Кушать подано, всем приятного аппетита». Оголодавшие организмы, потерявшие энергию, быстро принялись ее восполнять, уподобившись многим тут присутствующим. На нас, а точнее, на меня поглядывали, но подходить не решались. «Расскажи, как это было?» Утолив голод, жадно спросила Алая. «Ты о чем?» Непонимающе моргнул я. «Ну, я про захват бандитами. Страшно все это было?» «Да нет», легкомысленно отмахнулся я. «Было даже весело. Они меня на райском острове высадили, море, пляжи, красота. Пока наши не прилетели, ни черта не делал. Можно сказать, был на каникулах. А я слышала другое. Будто ваш дирижабль взорвали и вы едва не погибли. Да глупость это. Я ж маг, кто мне что сделает? А от кого слышала-то? Да в рунете прочитала», пожала плечами она. «Но как представила себе всю эту жуть, аж страшно стало». «В рунете, значит?» кивнул я, незаметно выпуская алмазные нити. «Вот только об этом нигде не писали, и информация о произошедшем строго засекречена». Она вздрогнула, когда почувствовала прикосновение смерти к своей шее. Нити, забравшись по одежде, оплели ключевые точки. Одно движение, и она распадется на несколько частей. «Так откуда ты на самом деле про это узнала, Алая? Или мне лучше тебя называть глава проклятых? Народ, не жалеем лайков, иначе гордому ее не победить». Глава 15. Глава 15. «Чуть дернешься и сразу умрешь», предупредил я, чуть сильнее затягивая алмазную нить у нее на шее. Встала и пошла рядом. «Я контролирую нить в радиусе 1 метра. Отклонишься хоть на сантиметр, она рефлекторно сожмется, и тогда твои куски ни один лекарь не соберет. Только медленно и так, чтобы я видел твои руки». «Серге», вскинулась Наташа. «Сиди на месте и не дергайся», рявкнул я, не сводя взгляда с Алой или кем там она была. «Я сказал, встала и пошла, но я...» «Молчать, если не прав, извинюсь и заглажу вину любым способом. Но думаю, я прав. Мы стали двигаться в направлении выхода, а я уже подал сигнал опасности охране академии. На выходе из столовой нас ждали две сурового вида дамочки. Документы, коротко бросил я. «Не те», — отмахнулся от корочек охраны Академии. «Сигнал браслета, и вот у меня уже перед глазами другая информация. Старший фискал, отлично. Тут есть место, где можно поговорить без свидетелей. Следуйте за нами, ваше высочество», — чуть поклонилась она. «Идем вперед», делая вид, что прогуливаемся. Алая что-то лопочет, но я ее не слушаю, тщательно контролируя нити. Одно неловкое движение, и ее голова, а также остальные части тела, окажутся отдельно друг от друга. А эта дура, вместо того, чтобы заткнуться и не мешать, несет какую-то херню. Но если я не прав, то даже не знаю, как буду просить у нее прощения. Небольшая комната, все как по заказу. Стол, пара стульев. С силой усаживаю ее на один из них. Сажусь напротив. Свободны, коротко киваю я охране. «Ваше высочество, я вынуждена настаивать на нашем присутствии, а также сообщить об этом. Вы можете пойти нахрен», перебиваю ее я, «и ничего сообщать не надо. Пока. Сейчас я мило пообщаюсь со своей гостьей, и если мои подозрения подтвердятся, тогда и будем действовать строго по закону. А пока это просто проверка подозрений, не более. Поэтому стойте за дверью и не вмешивайтесь, пока не позову, если вам так будет спокойней. Но повторю, это проверка». Мои слова им явно не понравились, и уверен, они уже вовсю стучат в свое ведомство для получения инструкций. С одной стороны, они обязаны меня, да и не только меня, а всех Гордеевых охранять, с другой, слово наследника престола имеет огромный вес. Я-то отмажусь, а их головы слетят, если вдруг я окажусь чем-то недоволен. А я был сильно зол, что они прекрасно поняли по выражению моего лица. В общем, они все же приняли правильное решение и вышли наружу, прикрыв за собой дверь, но так, чтобы успеть ворваться, если вдруг понадобится. И судя по шуму, тут же раздавшемуся за закрытой дверью, еще и подмогу вызвали. Но это их право, а сейчас у меня другая забота, сидящая напротив и глотающая слезы. Увы, меня этим давно не пронять. Не то, чтобы я стал черствым, просто перед глазами смерти близких мне людей, и они не дают расслабиться и поддаться эмоциям. «Вытяни руки», командую я. Ее браслет быстро оказывается у меня, и я отшвыриваю его в дальний угол комнаты, так сказать, во избежание. Что рванет, не боюсь, но черт его знает, что в нем может быть напихано. После этого вызываю виртуальный экран и клавиатуру. «А теперь покажи мне сайт в Рунете, где ты прочитала информацию о крушении дирижабля». «Я уже не помню», растерянно лопочет она. «Придется напрячь память, Алла, или кто ты там на самом деле. Прости, но рисковать я не имею права. Но я, правда, не помню», вовсю рыдает она, что-то все же набирая на клавиатуре. «Я внимательно слежу за текстом, чтобы успеть в любую секунду отключить браслет. Проходит пару минут и ничего. Выключаю экран и смотрю на нее, все больше убеждаясь, что я прав». Сразу вспомнилось и то, как она резко стала своей в компании, и как легко двигалась во время посвящения. Обычные девушки были неуклюжи, бегая на четвереньках, а вот она делала это легко, и нагрузки переносила намного легче остальных. Ну, и тот факт, что во время пьянки именно она оказалась рядом, после того, как меня пытались убить, все это вызывает вопросы. И в то же время глава ордена убийц не может совершать таких глупых ошибок. По рангу она, как я слышал, князь, а значит, может быть сильнее меня, и уверен, не будь нитей, я был бы уже трупом. От них, если они уже на тебе, магия не спасет, сработают быстрее, чем каст. Хотя она, конечно, запросто может пожертвовать собой, чтобы выполнить заказ, но в такую самоотверженность я не верю. И все же обезопаситься стоит. Кольцо незаметно лопается, и тончайшая пленка воды обволакивает мое тело, оставляя свободными лишь рот и нос. Ее не видно, и двойной контроль начинает сосать силы, как пылесос, но минут на 10 меня хватит точно, а там что-нибудь придумаю. Зато теперь я точно выдержу пару ударов, если она все же рискнет напасть. Хватит этой комедии. Мы оба знаем, что узнать об этом из открытых источников ты не могла. У тебя есть 5 минут, чтобы все рассказать мне. Потом я отдаю тебя охранке, а уж им, поверь мне, ты расскажешь все, даже то, чего не знаешь. Но я не. Еще раз скажешь подобное, и наш разговор закончится, даже не начавшись. Алмазная нить чуть сильнее сдавила ей шею, и по ней скатилась капелька крови. Миндальничать с девушкой я не собирался. Своя жизнь и жизнь близких дороже. Меня в принципе не столько интересовала она сама, ну наняли и наняли. Да, плохо, Да, неприятно, но это их работа, как бы противно это ни прозвучало. Мне нужно было имя заказчика, а с их орденом пусть воюют другие. Да хоть режь меня, но я говорю правду. Вдруг резко выпрямилась она. Информация об этом была в Руграме, а сейчас ее там нет. Может, удалили, может, еще что, но я ее точно там видела. Положи ладонь на стол, скомандовал я. Зэ-зэ, зачем? В глазах девушки появился сильный страх. Занадо, клади. Легкое движение, и ее палец отлетает, срезанный алмазной нитью. Вспышка, и рана сразу прижигается. От боли она завопила, задергалась и едва не упала со стула, благо, две другие нити крепко ее держали. «Тебе сейчас больно?» – наклонился я над ней. «А то, что с тобой сделают в подвалах тайного приказа, будет еще больней, гораздо больней. И если ты хочешь дожить до своей смерти, а иного не будет, со всеми частями тела, лучше говори. В моих силах пообещать тебе легкую смерть, но для этого мне нужна информация. И поверь, рука у меня не дрогнет, я ничего не знаю». Опять движение, и второй палец присоединяется к первому. «У тебя их осталось 18, и я буду отрезать по одному за каждый неправильный ответ. Потом перейду на конечности, пока от тебя не останется лишь жалкий обрубок, и ты не умрешь, я не позволю, но при этом прочувствуешь все грани боли. Увы, большого опыта в подобных делах у меня нет, но начинать же когда-то надо. А если ты ошибся?» Глотая слезы, проговорила она. «Тогда я найму лучших целителей, чтобы все вернуть обратно, и на коленях буду просить у тебя прощения. Но, увы, я уверен, что ошибки нет. Итак, что дальше? Следующий палец или ты начинаешь говорить по существу?» «Ладно, ладно, ты меня раскусил». Глупо прокололась. «Да, обстановка расслабила и все такое. Спрашивай». «Уф», вытер я пот и сделал глубокий выдох. А ведь сомневался до последнего. Быстро же она раскололась. «Кто заказчик?» «Не знаю», пожала она плечами. «Я его один раз в глаза видела. Не верю. Вы через посредников не работаете и прежде чем взять заказ, тщательно проверяете нанимателя. От левого перца вы бы деньги не взяли за убийство наследника, зная о грозящих последствиях. Ты же не можешь не понимать, что отец бы землю перевернул, чтобы вас найти и уничтожить. Значит, у вас были некие гарантии. И вот кто их мог дать, меня и интересует». «Умный мальчик», усмехнулась она. «Казалось, теперь рана ее совершенно не беспокоит, да и вела она себя слишком раскованно для той, кто должен понимать всю хреновость своей ситуации. Сижу я вот и думаю, с одной стороны, у меня на тебя заказ. По всем нашим правилам убить тебя надо, потому как деньги и гарантии мы получили. А вот с другой, убить единственного мужчину-мага на земле рука не поднимается. Меня ж потом проклянут не только чужие, но и свои. Странно, что ты говоришь о моей смерти, находясь у меня в плену и с алмазной нитью на своей шее. Напрягся я. А этот как раз нормально, отмахнулась она. Не сможешь ты меня убить и нити твои дерьмо. Щит, он ведь не только снаружи может быть, но и изнутри. Поэтому пока они его пилить будут, я тебя 10 раз сварю, поджарю и похороню. Какой бы ты ни был воевода, против князя ты не пляшешь. Да и твои внешние атрибуты, с помощью которых ты магичишь, заблокировать легко. Ой, вот только не делай такое удивленное лицо, имеющий глаза увидит, имеющий мозги, поймет. Перечислить все, чем ты сейчас можешь воспользоваться. Сказать, что я охренел, это значит ничего не сказать. Ну и попытался сдавить нитью, просто чтобы проверить, увы. Она сразу уперлась во что-то твердое, кроме ее насмешливого взгляда. Холодная струйка пота побежала по спине, и я понял, что в очередной раз облажался, и эта дамочка сможет сделать со мной все, что захочет. Но хер ей, без боя не сдамся. Есть у меня в рукаве козыри, о которых никто не знает, и пришла пора ими воспользоваться, хотя потом мне будет очень хреново. Значит, ты думаешь, что полностью контролируешь ситуацию? Уточнил я, настраиваясь на крайне неприятную процедуру. Не думаю, а знаю, кивнула она. Не подумай ничего дурного. Как мужик ты мне очень даже нравишься, и я бы с удовольствием покувыркалась с тобой, но работу нельзя смешивать с личным. Так что, как мне не жаль, но придется тебя убить. Есть последняя просьба или пожелание? Есть. Вопрос. Как ты хочешь умереть, быстро или медленно? Произнес я, и черная молния, вылетев из моего тела, вошла в нее, абсолютно не встретив сопротивления. Что ты сделал? Ее глаза округлились. Затем ее тело выгнулось от боли и изо рта пошла кровь. Молния тлена и разложения. Сейчас твои внутренние органы и мышцы поражены ею, и я с большим трудом сдерживаю ее от того, чтобы ты не начала гнить заживо. Поверь мне, это очень больно. Вылечить смогу максимум через пару минут, на больше сил не хватит. Какие будут от тебя предложения? Заинтересуй меня настолько, чтобы я решил, что живой ты мне полезней. Убьешь меня и придут другие, прохрипела она. Подобных тебе у вас больше нет, так что с ними, уверен, будет легче справиться, да и разговаривать тоже. Убери эту дрянь с меня, заскрежетала она зубами. Я видел ее состояние и понимал, еще немного, и все. Дай магическую клятву, что честно расскажешь мне все и откажешься от заказа. Именно ты, про других я говорить не буду. Ну и, что служить мне будешь? Если я соглашусь, то в любом случае сдохну. Малефики ордена такого не простят. Ну, это когда еще будет, а вот помереть ты можешь прямо сейчас. У тебя секунд 30 осталось. Прости, больше не выдержу. Спадет контроль и начнешь гнить. Клянусь, что ни прямо, ни опосредованно не нанесу тебе вреда и честно отвечу на твои вопросы. Клянусь верно служить своему господину, пока смерть не заберет меня, шепнула она, сползая со стула. Маленький огонек принятия клятвы мигнул, и я резко вцепился в молнию, что находилось внутри нее. Но эта дрянь уходить не собиралась, мечась внутри и поражая все больше. На помощь мне пришла красная молния, что стала лечить и в то же время загоняла черную, не давая ей развернуться. Наконец, я смог ухватить ее и потянул на себя. Тело Алы, или как там ее, выгнулось от боли и затряслось в судорогах, но я успел. Рывок, и эта дрянь влетает в каменную стену, после чего та начинает рассыпаться пылью. Падаю рядом с девушкой, полностью лишенной сил. Если меня сейчас будут убивать, я даже сопротивляться не смогу. «Вставай», — шепнул я, — «и приложи отрубленные пальцы, пока в тебе красная хозяйничает. Скорее всего прирастут заново». «Сволочь ты», — сплюнула она кровью и, кряхтя, поднялась. «Нормально так-то, она меня убить хотела, а когда не получилось...» «Я же и сволочь. Где логика, дамочка? Женскую логику никогда не познать мужикам. Правильно. И не потому, что она иная, а потому, что ее нет. Сексист. Феминистка. Мужлан. Фригидная дура. Эй, а вот это было обидно. С чего я это фригидная? Потому что тебя звали на совместное чаепитие, а ты не пришла. Спать с тем, кого собираешься убить. Плохой тон. Хотя, я же могла бы тебя затрахать до смерти. Что-то не подумала об этом. Лучше уж так, чем иглой в глаз, да и не получилось бы у тебя ничего. Меня, чтобы так прибить, таких, как ты, с десяток надо. Регенерация сотого левла, да и молния подсобит. Силы стремительно возвращались, и я уже смог нормально сесть и даже не шататься. Хотя слабость еще была, а вот дамочка оказалась еще крепче, чем я думал, сидит себе спокойно и пальчиками аккуратно шевелит. Ага, именно теми, что я отрезал, лайк, не до конца верил, что получится. А вон поди ж ты, могу теперь смело в травматологии работать и деньги лопатой грести. Хочешь проверить? Хитро улыбнулась она. Позже, устало отмахнулся я. И раз уж мы совсем разобрались, пошли ко мне в комнату, там и поговорим. Не думаю, что ограничение насчет этажа на тебя действует. Не действует, подтвердила она и поморщилась. Черт, как-то глупо все. Нормально. Знаешь, я ведь тебя очень хочу прибить. Вот прям очень сильно. Но с другой стороны, привык уже и не думаю, что твоя смерть меня обрадует. И что после будешь делать? Сдашь меня тайному приказу? Думаю над этим. Посмотрим, что ты мне скажешь и сможешь ли убедить в своей полезности. У меня большая грудь и упругая задница. Аргумент принимается, но этого мало. Еще я знаю 100 экзотических поз. Правда, только в теории, практики у меня, увы, не было. КХМ, правда, что ли? Ни разу и ни с кем. Желающие были... Но мерзкие они все, и слабаки. Вот только не надо мне в уши мед лить. Я на это давно не ведусь. А это и не мед, а правда. Ты сильный мужик, к тому же маг и принц. Да и ведешь себя не как размазня. Любая баба хочет, чтобы у нее было, на кого опереться. Перед таким ноги сами разъезжаются в стороны независимо от головы. Ну, у тебя, видать, мышцы крепкие, раз до сих пор не разъехались. А что, правда, 100 поз знаешь. Век из подвалов тайного приказа не вылезать. Побожилась она. Ладно, это тоже серьезный аргумент. В общем, расскажешь, покажешь и там решим, что с тобой делать. Станешь своей, потом посмотрим. Но про проклятых придется забыть, сама понимаешь. Отпустить тебя на вольные хлеба я не могу. Так что или со мной, или там, где никто не хочет оказаться. Да, кстати, ты уж прости за откровенность, но я в тебе маленькую черную молнию оставил до поры. Решишь предать, итог понятен? Да, мне, чтобы ее активировать, времени много не надо, мысли хватит и расстояние тому не помеха. Ну, и если я помру, она тоже развеется, попутно прибив и тебя. Так что теперь тебе меня беречь надо сильней, чем банковский вклад. Я, конечно, блефовал, но кто об этом знает? И кстати, благодаря красной молнии, что все еще хозяйничала в ее организме, я видел все процессы, что с ней происходили. И если раньше сердце у нее билось так, будто выпрыгнуть хотело, то сейчас успокоилось. Это, надеюсь, хороший знак, и она приняла правильное решение. Иметь в своем окружении профессионального убийцу, способного пролезть в любую дыру, очень дорого стоит. Я уже говорила, что ты сволочь. Ну так скажу еще раз. Пошли, рабовладелец, говорить будем. Надеюсь, душ у тебя исправен. Глава 16. Я уже говорила, что ты сволочь. Ну, так скажу еще раз. Пошли, рабовладелец, говорить будем. Надеюсь, душ у тебя исправен. Прямо так сразу в душ, без прелюдий и поцелуев, усмехнулся я, вставая. Не заслужил еще. Трахать можешь, сколько захочешь, а поцелуи, это слишком личное. Ну, я в принципе придерживаюсь того же мнения. Да и насчет трахать еще поглядим. Мне сейчас от тебя иное нужно. Отбой, красавицы, вышел я наружу к настороженным охранницам. Ошибочка вышла. Алла невиновна, но за бдительность хвалю. И я там это, ну, часть стены разрушил, радовался сильно. Так вы уж приведите ее в порядок. Пойдем, красотка, нам с тобой о многом нужно поговорить. И облапив Аллу за задницу, я неспешно двинулся в сторону общаги, провожаемый подозрительными взглядами охраны. «Переигрываешь», — шепнула она, впрочем, не спеша скидывать мою руку. «Не, я ж альфа-кобель, и все об этом знают. Шли бы порознь, было бы подозрительно, а так нормально. А мы что, не через главный ход пойдем?» — удивилась она, когда я решительно завернул за угол общаги. Растущие тут деревья хорошо маскировали стоящих под ними. «Кому нужно ползать по земле, когда есть небо?» — заявил я и, подхватив взвизгнувшую от неожиданности девушку, устремился вверх, опутанный веткой. Секунда, и вот мы уже напротив моего окна, которое открылось по щелчку пальцами. Еще мгновение, и мы внутри. «Душ там», — махнул я рукой, скидывая пиджак. «Так вот как ты покидал общагу, минуя первый этаж». «Ага, только тихо, это большая государственная тайна. За ее разглашение полагается 10 ударов по жопе. И это не шутка. Страшный вы человек, ваше высочество, и сколько тайн в себе храните, ты даже не представляешь, насколько страшный. Ладно, полотенце там чистое есть, шмот, если сильно грязный, кидай в стиралку, потом воздухом высушим. Но вот, достал я длинную майку, прикроешься, а то я разговор не смогу вести, на тебя голую облизываясь». Пока она плескалась в душе, я сделал кофе, в шкафу нашлись свежие булочки, которые я запасливый прихватил, покидая дворец, и еще какие-то конфеты. Вроде недавно поели, но, видать, пережитый стресс подстегнул аппетит. Вышла она минут через 10, благоухая моим гелем для душа, одетая в мою майку, которая сразу облепила влажное тело. И вроде длинная была, но я не учел, что грудь у нее размера 5, не меньше, вот и задралась так, что для воображения места не осталось. Чуть нервно сглотнув и подавив в себе резкое желание перевести наше общение в горизонтальную плоскость, я разлил кофе по чашкам и приготовился слушать. «Кто заказчик, я действительно не знаю», — начала она. «Виделись мы с ним всего один раз, да и то, по его инициативе. Напрямую мы никогда не контактируем. Так вот, что он, что я были тогда под иллюзиями, скрывающими личность. Все, что я запомнила, это голос, который не подделать. Да и бесился он сильно от того, что ты жив остался, поэтому даже маскировать его не пытался. Если услышу вживую, наверное, смогу узнать. Через запись точно нет, пробовала, не получилось. Но ты кого-то подозреваешь?» «Кого-то подозреваю. И если быть точным, то вашего канцлера, Давыдова», — моргнул я. «Вот уж никогда бы на него не подумал. Нахрена ему это? Ну, если вот так, навскидку, то не забывай, он женат на твоей двоюродной тетке, в которой течет кровь Гордеевых, и его сын вполне может наследовать трон, если других наследников по мужской линии не останется. Таких, как он, я могу тебе навскидку еще троих назвать, но почему именно он? А, например, не тот же Ушаков, у которого и сын подходящий есть, и сильнейший административный ресурс в лице тайного приказа присутствует. Нет, тут иное. И вообще, мне кажется, твоя смерть не была для него во главе угла. Это, скорее, бонус. Важно было не то, что ты умрешь, а как именно ты это сделаешь, и что в этом такого. В яде, который был в бокале, нет ничего таинственного. Не скажи, что ты знаешь о пустынных скорпионах, кроме того, что противоядия от их отравы не существует. Да ничего. Ну, так я тебя просвещу, а дальше думай сам. Раньше, очень давно, у нас на земле существовал культ некоего злого бога. Где-то его звали Чимош, где-то Аббадан, а где-то Черный Змей. Служителей у них было много, как и тайных храмов. Где-то им приносили человеческие жертвы, где-то во их славу пытали, усиливая себя через боль, но всех этих жрецов объединяло одно – общий символ бога – скорпион. Считалось, что убив жертву его ядом, ты приносишь душу убитого в дар богу. В целом, мой орден ему не поклоняется, но и среди нас последователи имеются. Те же малефики творят магию его именем. То есть, меня тупо пытались скормить этому, как его, чму, вроде того. Я считаю это неким символизмом, но это я. А вот для кого-то другого, возможно, все представляется в ином свете. Мы какое-то время наблюдали за вашим канцлером и пришли к выводу, что он очень непрост, да и личности, с которыми он общается. Я бы их, если честно, собственноручно прибила, дабы не позволять подобной мерзости гулять по земле. Но в отношении организации твоего убийства, это пока так, на уровне догадок, как ты понимаешь. Доказательств у меня нет, а теперь собрать их будет затруднительно. Да, огорошила ты меня. Надо с отцом посоветоваться. Кто еще в академии помогает тебе и где реальная Алла? Мертва, пожала та плечами с таким равнодушием, что мне захотелось ей врезать. Ты же не думаешь, что ее бы оставили в живых? И да, чтобы ты не бледнел так лицом, это сделала не я. Глава ордена вообще не должна в это лезть. Моя функция, скорее, административная. Но из-за провала задания пришлось вмешаться и взять на себя эту роль. Исполнители сработали раньше. И в то же время я не раскаиваюсь и не надо на меня сверкать глазами. Я не ангел, и ты прекрасно понимаешь, кто сидит перед тобой. Что же до остальных? Больше никого не осталось. Ваши агенты хорошо прошерстили ряды студентов и курсантов и уже довольно опасно приблизились ко мне. Вот и пришлось ускоряться, а это всегда чревато ошибками. Мне мерзко даже рядом с тобой сидеть, скривился я. Расстроился из-за Аллы? Не надо. Она была больна и умирала. Свою жизнь она добровольно променяла на солидные деньги и легкую смерть. Мы не убийцы как таковые и вне задания стараемся обходиться без лишней крови. Нас чересчур демонизируют, но по факту мы ничем от остальных не отличаемся. Я почему и торопилась, если бы началась проверка, то меня бы вычислили, потому как на самом деле на нее я совсем не похожа. Та, что должна была занять ее место, была переброшена на другое задание, уступив мне это. В общем, все изначально пошло кувырком. Ага, ты вся такая белая, пушистая и ни в чем не виноватая. А я этого и не говорила, ее взгляд стал колючим. Да и вообще, я скоро умру, так что мне все равно, что ты обо мне думаешь. С чего это скоро? У меня на тебя есть планы. Рассказав все тебе, я нарушила клятву ордену, а значит, скоро за мной придут. Пощадив меня, ты лишь немного отсрочил мою смерть. Они уже все знают. Так что спрашивай, что еще хочешь узнать, и я, пожалуй, напьюсь. Уверена, до завтра я не доживу. Ах, какая драма, иронично похлопал я в ладоши. Почти поверил, что некие темные личности пройдут сквозь охрану, заберутся сюда, чтобы тебя прикончить. Ты можешь верить во что хочешь. Я сказала как есть, а решать дальше тебе. И на твоем месте я бы ночевала сегодня на другом этаже, потому как я хочу умереть с комфортом. Так что, если позволишь, останусь тут. Если выживешь, будешь работать на меня, сдашь своих, ну, где вы там базируетесь, списки своих друзей и подруг. Нет, этого точно не могу. На мне такие клятвы магические висят, что твоя черная молния, ерунда, по сравнению с тем, что меня после этого ждет. Но работать смогу и верной буду. Но это вряд ли. Скрепы разрушены, сигнал уже ушел. Осталось лишь подождать. Малефики ордена скоры на расправу. То есть, ты рассказала мне, и они сразу как-то об этом узнали? Именно. Бред какой-то. Ну, предположим, кто и когда точно должен явиться на расправу? Ну, обычно в таких случаях работает одна тройка, но учитывая мою силу, скорее всего пришлют две. Это не просто хорошо обученные маги, это группа зачистки. Противопоставить им я ничего не смогу. Все будут в ранге воевода, не меньше, и очень сильные физически. А если вызвать подкрепление, его заметят и перенесут казнь. А я жить, все время ожидая удара в спину, не хочу. Так все равно придется это сделать. Убьем одних, придут другие. Значит, надо что, убедить их в том, что ты мертва. И как ты это сделаешь? Усмехнулась она. Сиськи покажешь, скажу. Решение было до банальности простым, и я расслабился. Да смотри на здоровье, мне не жалко. Быстрым движением она скинула майку, оставшись полностью голой. Нет, я их, конечно, уже видел и раньше, на посвящении, но вот чтобы так близко. Едва не захлебнувшись слюной, я сделал волевое усилие, сдерживая похотливые порывы. Сначала дело, как это произойдет и почему ты уверена, что именно сегодня. Карающие тройки проклятых присутствуют во всех крупных городах. Ну, а в столице их даже две, отступники всегда встречаются. Так что добраться до меня им много времени не понадобится, да и не любит откладывать орден наказания для предателей. Поэтому придут именно сегодня. У нас свои способы обнаружения друг друга. Ну а после, казнь. Сначала отсекут ноги, чтобы я не могла пройти дорогой мертвых, потом руки, чтобы не смогла отдать подношение Богу, и напоследок голову, чтобы он не мог посмотреть мне в глаза и прочитать мою судьбу. Сплошной символизм, но этот обычай существует сотни лет. Повторюсь, это не убийство, это казнь. А вот, например, если они меня обнаружат рядом с тобой, то тоже убьют, ну, типа, сделают два дела разом, и отступницу покарают, и заказ выполнит. Если мешать им не будешь, то тебя не тронут. Они, палачи, и по заказам не работают. У нас с этим строго. Ну и да, если тебе это поможет, магией они пользоваться не будут и мне не позволит. Это как? Удивился я. Парализующий газ, отключающий на время связь с источником. Казнь должна быть проведена сталью, зачарованной малификами ордена. Очень интересно, а почему у нас такого нет? Тайна ордена, о которой знают лишь единицы. Ну, если это газ, то вообще замечательно, совсем расслабился я. На меня никакие ограничения не действуют, потому как моя магия работает по иному принципу, никому непонятному, даже пока мне самому. Ладно, суть я уловил, а теперь слушай, какой у меня созрел план. Может и сработать, задумчиво произнесла она, призывно качнув грудью. Правда, не уверена, но это лучше, чем просто сидеть и ждать, когда тебя убьют. Тряхнув головой, она вдруг решительно встала и пересела ко мне на колени. «Эй, ты чего творишь?» – нервно сглотнул я, рефлекторно хватая ее за голый зад. «Я вот тут подумала, а вдруг твой план все же не сработает? Ведь тогда я умру, так и не почувствовав в себе мужчину. Пара часов у нас точно есть, так что расслабься и получи удовольствие». Ее губы накрыли мои и понеслась. Моя несостоявшаяся убийца оказалась настолько темпераментной, что я в первый момент даже ошалел от ее напора, но потом быстро сориентировался, и вот по комнате разнеслись томные вздохи и громкие шлепки. Наконец-то эта грудь оказалась в моих руках, и ради таких сисек можно и мир спасти, и на смерть пойти. Страсть захлестнула нас с головой. На настойчивый стук в дверь я не обращал внимания, запоздало вспомнив, что мне предстоял разговор с любой Элизой, но точно не сегодня. Впусти их сейчас, будет скандал, а потом и убийцы припрутся. А оно мне надо, еще и за них переживать, пусть лучше дуются, будучи живыми, чем улыбаются мертвыми. Так что мы с Аллой наслаждались друг другом, как в последний раз, подозревая, что это действительно может так и быть. Кто-то скажет, что глупо так рисковать собой. Радикова, собственно, убийцы, я прекрасно помню, как растут в рангах проклятые, и уверен, что у нее руки по локоть в крови. Тем более, чтобы занять этот пост в таком возрасте. А кстати, каком, выглядит она, как моя ровесница, но магия в этом мире творит чудеса. Но ей наверняка пришлось идти по головам и, возможно, лично ей отрубленным. Но с другой стороны, она, моя единственная зацепка в клубке интриг, что плетется вокруг меня и моей семьи. И отдавать ее столько раз облажавшемуся Ушакову я не собирался. Получится, я молодец, требую гарем из красоток. Нет, значит, помрем, мне не привыкать, поэтому за нее я буду драться не слабей, чем за любого из моей семьи, просто потому что не смогу по-другому, и ее красивое тело тут совсем ни при чем. Ну ладно, это тоже сопутствующий фактор. К тому же, Она что-то там упоминала про 100 поз, а мы из десяток еще не попробовали. А я еще молод и хочу учиться, познавая новые грани. Где я еще такую учительницу найду? Вот то-то же. К тому же, чего скрывать, привык я к ней и уже прикидывал, хочу ли видеть ее в своем окружении. По всему выходило, что хочу. Нет, не эту, что лежит на мне и вполне профессионально двигает головой у меня внизу, а ту робкую стесняшку, что краснела от простого касания руки. Так, что-то тут у меня все в голове смешалось и требовалось заново понять, как к ней относиться, как к слуге, подчиненной, любовнице, потому как в наложнице я ее точно не возьму, предать меня ей банально клятва не позволит, и в то же время есть в ней что-то отталкивающее. Не знаю, пока не разобрался, но это не мешало мне мять ее сиськи и наслаждаться телом. Ну да, я кобель, смиритесь, как я смирился с этим. Меня таким сделали, а так-то я добрый и очень верный. Потом, когда все закончится, надо будет серьезно озаботиться ее легендой и решить, чем она может быть полезна мне лично. С семьей ее знакомить я не собирался, потому как незачем. И вообще, были у меня мысли по созданию чего-то подобного теням мамы Иры, но подчиняющихся непосредственно мне, структуру даже более закрытую, чем ее, но способную выполнять самые разные задачи. И бывшая глава проклятых в ранге князь прекрасно для этого подойдет. А там подумаем, как с нее и остальные барьеры снять. На крайний случай обращусь к Лихобору, в конце концов это и в его интересах, пресечь на корню возможность прихода в мир темного бога. Ну, и обязательно нужно вычислить того, кто под меня копает и жаждет моей смерти. И начнем с канцлера, раз появилась зацепка. Хотя и других со счетов сбрасывать не буду. Надо поговорить с отцом. Хотя нет, он мужик суровый и может начать рубить головы, толком не разобравшись. Точно, сначала с мамой Ирой лучше поговорить. Она как раз в этих делах лучше шарит и наверняка посоветует чего. А скажет всем рассказать, то так и сделаем. Тайн от семьи у меня нет и быть не может. Но прежде хотелось бы попытаться разобраться самому, показав всем свою состоятельность. Ну да, амбиций прут и славы хочется, а кому нет? Те, кто говорит иначе, лгуны и ханжи. Человеку свойственно всегда стремиться залезть на самый верх, это заложено у него в природе. Не идти вперед, значит идти назад, говорили древние, и по моему мнению, были правы. Замер остановился, и вот тебя уже обошли на повороте. Так, хватит рассуждения и удовольствий, потому как у нас гости. По плану мы должны быть голыми и расслабленными, тихо сопеть и готовиться отойти в мир иной безо всяких разговоров. Тихо скрипнув, окно открылось, и в комнату скользнули неслышные тени. Все-таки трое, а не шестеро. Да, не уважают в ордене свою бывшую главу. Но так даже проще. Понеслась. Глава 17. Раздается едва слышный хлопок, и зеленый газ мгновенно заполняет всю комнату. И вот тут все пошло не по плану. Лежащая рядом со мной Алая резко открыла глаза и, едва успев шепнуть, снотв, вырубилась. Ага, газ-то снотворный, оказывается, но на меня он все равно не действует, потому как воздушные фильтры я создал сразу, ну, и под контроль его взял. Это с простым воздухом у меня фиг чего получится, а со всякими газами и дымами, очень даже легко. Черт, она-то без сознания, и весь план полетел в задницу. Надо как-то выпутываться, чтобы и самому не подохнуть, и ее спасти, и палачей всех не казнить. Как минимум, один должен выжить. Ладно, быстро меняем план, двое явно лишних. Браслет, распавшись, устремляется к ним, и парочка палачей падает с дырками в голове. Ага, их магия не пашет, а вот моя запросто. Третий незваный гость замер, на морде маска, защищающая от дыма. Понимаю, что он, хотя нет, они ж маги, значит, она, просто под балахонами фигур не разобрать. Сильно удивлена, но нападать не рискует и явно собирается удрать. Нет, мы так не договаривались. Иди и убей свою главу, а я пока в сторонке постою. Кто вы и что вам надо? Спрашиваю, не надеясь на ответ. Нет, ну надо же как-то начать разговор, отвлечься и позволить ей сделать ее черное дело. Ее жизнь, чуть изогнутый клинок сантиметров 30 в длину указывает на спящую дамочку. А моя, за твоей придут другие. Мне нужна только она. Позволь ее убить, и я уйду. А если нет, вокруг меня взвелись алмазные нити, начав плясать танец смерти. Тогда мы все умрем, в ее руках возник шар, и чуйка, в простонародье именуемая жопа, сразу подсказала мне, что это бомба. причем не магическое, а значит, рванет сильно и совершенно неизбирательно. При этом может кого зацепить и вне комнаты. Убивай, но без глупостей. Мне надо отделить ей ноги. Нет, иначе разговора не будет. Я позволю тебе один удар в сердце. Убедишься, что она мертва, и уходишь. Ее труп оставишь тут, чтобы избежать лишних вопросов. Хоть я и принц, но даже мне трудно будет объяснить пропажу девушки. Если ты не согласна, я рискну попробовать убить тебя до того, как ты активируешь бомбу или что это там у тебя. Это не по правилам. Мне плевать, или-или, выбирай, и быстро. Защитный контур, установленный на окне, вы нарушили, а значит, сюда скоро примчится моя охрана. Пара секунд на размышление, осторожный шаг к постели. Я напрягся, контролируя красную молнию у нее в организме. Сверкнул клинок и мягко вошел точно в сердце. А эта сука еще и провернула его, чтоб наверняка. Пришлось сильно напрячься, усилив регенерацию, при этом сдавив горло, чтобы не появилось дыхание. Нож также мягко вышел из тела и скрылся в ножнах. Рука проверила пульс. «Благодарю за содействие», — поклонилась фигура. «Да так, что я охренел», а после вылетела в окно, прихватив с собой трупы подельников. Но мне было плевать. Молния уже вовсю работала в теле Аллы, при этом стараясь не допустить распространения яда, которым был щедро смазан клинок. Более того, эта дрянь еще и крови не давала свернуться. Черт, она так сейчас реально умрет. Контроль и весь дым вылетает следом за палачом, позволяя организму Аллы запустить собственную регенерацию. Это помогает, но не сильно. Сам я лечить не могу, мне нужен проводник. Мелькнула быстрая мысль, Ольга. И я тут же послал ей сигнал тревоги. Черт, а как она дверь-то откроет? А я отойти от кровати не могу, чтобы не ослаблять действие молнии. Но сестра оказалась все же умнее меня и заранее получила ключ от моей комнаты. Поэтому возникла на пороге буквально через 10 секунд. Что случилось и что за голая баба у тебя в постели? Тут же завелась она. И почему она в крови? Тут же похолодел у нее голос. Лечи давай, рявкнул я. Потом все объяснения. Но я с таким не справлюсь. Тут магистр жизни нужен, не меньше. Делай все как обычно, а я помогу. Быстрей, яд уже пол организма захватил. Еще немного, и она умрет. Ольга положила руку на лоб девушки, и я почувствовал ее неуверенность. Это как боец, привыкший драться только на соревнованиях, впервые в жизни дерется на улице, без правил и судей. Накрываю ее руку своей, соединяя наши потоки. Молния, уже изрядно потерявшая силу, вновь наливается ярким светом и начинает с бешеной скоростью носиться внутри тела, латая сердце и выжигая заразу. Но получается у нас хреново, стоит только мышцы, качающие кровь, зарасти, как она дергается и вновь рвется. Отсчет идет на секунды, и мы явно не успеваем. Охнув, рядом опускается Ольга, теряя сознание от потраченных сил. Я тоже на грани, перед глазами пляшут черные точки, но еще держусь, слабея с каждым мгновением. Все, яда в организме не осталось, теперь все внимание сердцу. Усиливаю напор, молния вспыхивает, ослепляя, сердце восстановилось, но не бьется. Раз за разом пытаюсь его запустить, но ничего не выходит. Теряя сознание, на последнем мгновении отдаю все, что у меня есть, всю жажду жизни, желание ощущать этот мир, чувствовать его и радоваться ему. Нет, мертва, не смог. Эр-эр-эр-эр-ра. Рычу я от боли и вырубаюсь, успев все же услышать заветный стон. В себя прихожу рывком, будто в голове включили свет. Тяжело, руки ватные, а про голову я вообще молчу. Раскрываю глаза, темно. Ну да, сейчас 2 часа ночи. Сколько я провалялся без сознания? Минут 30 точно. На периферии зрения мелькает сообщение от незнакомого номера. Открываю его. Спасибо тебе. Я не знала, что ты так можешь, и это ради меня. Мне надо исчезнуть на время, но я помню, что должна сделать. За меня не переживай, мне есть где укрыться. Для всех я мертва и больше на мне нет следящей метки. Когда буду информацию, сообщу. Увидимся и обязательно повторим. Целую. И подпись, я. Так, значит, у нас все получилось. Алая пришла в себя и свалила, что правильно. Черт его знает, вдруг орден оставил наблюдателей, на всякий случай. Рисковать точно нельзя. Отлично. Пусть теперь все проверят. А мне надо придумать легенду насчет девушки. Все же видели, как мы с ней шли вместе, и тут она пропала. Куда? Конечно, появятся вопросы. Что ж, надо будить Ольгу и подключать административный ресурс, дабы все сделать красиво. Поцеловал, пощекотал, пожамкал за попку, был послан нахрен, но глаза она открыла. С минуту лежала молча, вспоминая, что произошло, и я даже в темноте понял, что меня сейчас будут бить и, наверное, ногами. Что ж, заслужил, но постараюсь обойтись без кары по особо чувствительным местам. Прежде чем ты меня начнешь убивать, сначала выслушай. Перед казнью всегда дают последнее слово. Говори, сухо сказала она, чуть отодвигаясь. Черт, тревожный знак, так ей удобнее будет мне зарядить. В общем, дело было так, начал я рассказ, внимательно контролируя ее настроение. Когда я закончил, она встала и что-то прошептала в браслет, а после села за стол. Пара движений, и я почувствовал аромат кофе. Интересно, как это она в темноте ориентируется. Попытка заговорить ни к чему не привела, она прошипела что-то типа «заткнись», и вновь воцарилась тишина. Спорить я не стал, терпеливо ожидая развязки. Спустя пару минут ей опять пришло сообщение. «Все, тело твоей якобы убийцы охрана вынесла из академии и срочно увезла. Если наблюдатели из ордена еще тут, то все, что надо, они увидели. Версия для остальных, ее срочно вызвали домой. Охрана подтвердит тот факт, что она вышла из здания своими ногами, села в машину и куда-то уехала. Ректора я предупрежу, чтобы не лезла, куда не надо. Да и не думаю, что начнут сильно копать, мелкий, никому не интересный род. Теперь, что касается тебя, ты поступил как последний идиот. Я так зла на тебя, что даже не знаю, что и делать. Ты рисковал собой, ты рисковал мной из-за своих глупых желаний. Кто ей мешал убить тебя и меня, пока мы были в отключке? Она дала магическую клятву. Ну да, клятву. Зажгла свечу, поставила ее рядом с кроватью, вроде чтобы было светло. А кровать возьми, да и загорись вместе с теми, кто на ней лежал. Способов обойти клятву много, надо лишь уметь. Дурак ты, Сергей, даже злиться на тебя перехотелось, от такой твоей наивности. Но она этого не сделала, и это чудо. Кстати, почему она была голой? Вот тут наступил критический момент. Если скажу, что с ней кувыркался, то Оля, находясь под стрессом, вполне способна прибить. Изображали любовников, чтобы убийцы расслабились. Только изображали, ага, лежали и следили, не моргнув глазом, соврал я, помня, что иногда святая ложь лучше губительной правды. Конечно, я потом повинюсь и все расскажу, но потом, когда гроза уйдет, а сейчас максимально честное и немного испуганное лицо будет в самый раз, можно еще дрожи в голосе подпустить, чтобы прям наверняка. Ладно, я к себе досыпать. Надеюсь, до утра ты сможешь дожить самостоятельно. Может, останешься? С надеждой спросил я. Обойдешься. Надо хоть немного поспать, а с тобой это сделать не получится. Встав, она приблизилась ко мне. Если еще хоть раз ты выкинешь нечто подобное, я тебя своими руками убью, чтоб и себя, и других не мучил. И прежде чем я успел ее обнять, она испарилась из моей комнаты, на прощание сильно хлопнув дверью. И вот я сижу, переваривая случившееся и размышляя, как мне теперь спать на постели, залитой кровью. Выход в моем воспаленном мозгу нашелся быстро. Кровь, та же жидкость, еще не успела окончательно высохнуть. Поэтому, коснувшись ее, я смог собрать все, что было, в небольшой шар, который отнес в душ и смыл в раковину. Теперь было чисто и сухо. Поразмышляв о вечном и придя к выводу, что я все равно красавчик, хоть и с уклоном в сторону психиатрической больницы, я завернулся в одеяло и крепко заснул. «Вставай!» Мне в лицо прилетела струя воды. «Твою мать через раз так колено!» Взревел я как-то подслушанной у дворника Митрича фразой, когда он, споткнувшись, разбил чекушку водки. «Это кто тут себя бессмертным вообразил?» Отплевавшись, я увидел стоящую передо мной Любу, держащую в руках пустой стакан. Ага, сестренка в себя с чего-то поверила. Надо наказать. Рывок, и вот она уже мычит под кляпом из простыни, связанная одеялом. Свободна лишь задница. Кстати, очень даже замечательная, скажу я вам, но сейчас не до политесов. Юбка вверх, трусики вниз, и звонкий шлепок. Не врывайся без спроса в комнату, не буди спящего, уважай чужие границы, веди себя как леди. Лекцию по культуре общения я сопровождал ударами по заднице, не больно, но очень обидно. Закончив экзекуцию, я ее освободил и пошлепал в душ под ее гневное сопение. Надо же, растет, а раньше бы точно в драку кинулась. Сделав свои дела, я вышел обратно. Любы в комнате уже не было, да и фиг бы с ней. Желудок квакнул, напомнив, что я последний раз ел еще вчера, В обед, переодевшись, я направился в столовую, решив по пути заглянуть к Ольге, если она еще не удрала, и дать еще и ей по заднице, чтобы не раздавала ключи от моей комнаты кому попало. Но, увы, на мой стук никто не открыл, и пришлось мне топать самому в царство еды и напитков. Нет, можно было, конечно, нагрянуть и в кафешку, но, во-первых, не стоит отрываться от народа, а во-вторых, до нее было дольше топать, а я ленивый, особенно по утрам. В столовке было шумно и местами даже весело, кто-то ругался и уже слышались вызовы на дуэль, кто-то смеялся, кто-то активно флиртовал. В общем, все как всегда. Кстати, тут были сейчас только воины, видать, опасаются, что у первых курсов может крышу снести. Заметив своих лед и пламя, я набрал еды и отправился к ним. Увидев меня, они как-то неприятно вздрогнули и, кажется, решили смыться. Черт, напугал их вчера, что ли? Так, мои красивые и желанные, присел я рядом. Скажу сразу, чтобы не было недомолвок и страха в ваших глазах, с Аллой мы разобрались, и у нее все хорошо, слово принца. Ночью ей пришлось спешно отбыть из академии, когда она вернется, да и вернется ли вообще, пока не знаю. Вроде у нее какие-то проблемы с семьей, так что я ее не обидел и расстались мы вполне дружески. Недоразумение, возникшее по моей вине, разрешилось, так что переживать ни о чем. «Вчера ты был очень страшным», — шепнула Наташа под одобрительный кивок Светы. «Простите, просто после стольких покушений на меня приходится во всех видеть врагов и быстро переключаться с боевого режима на мирный очень сложно. Но я постараюсь, надеюсь, с вашей помощью. Что у нас сегодня по плану? Боевое сглаживание. Вот только получается, раз Аллы нет, нам нужна четвертая. Кого посоветуете? Ну, пока тебя не было, мы дважды были в разных командах, но никто особо не зацепил. Все уже сработались более-менее.